Матерь Агни-йоги. Сколько смущения в мире, и сколько смущения в каждом непросветленном знанием сознании. Какой сумбур и смешение понятий, и полное отсутствие стройности представления о самом наинужнейшем. В этом хаосе люди живут и с ним покидают и землю, и тяжко метутся, без руля и ветрил, по низшим слоям надземного мира. Но бессильны слова, и часто помочь невозможно. Но там, где постучаться, там помощь пусть будет готова. Она бывает нужнее порой, чем воздух, чем пища.